Его ум был не светильником, зажженным для поисков чего-то разыскиваемого, а как бы нежданно-негаданно вспыхнувшим от молнии пожаром. Фарнаус приучился думать о скрытом и тайном и утратил детское простодушие. Теперь он уже нарочно крутился около женщин и прислушивался к их разговорам. При этом он старался не привлекать к себе внимания, а то и вовсе остаться незамеченным, так как чувствовал, что совершает какой-то проступок. Ясно было, что разговоры женщин предназначены не для его ушей, но что они попросту не обращают на него внимания, не считаются с его присутствием, потому что считают его несмышленым ребенком. Если бы даже Фарнаус осмелился спросить их, почему, собственно, они считают несчастной эту незнакомую ему маленькую девочку, они, возможно, сочли бы, что вопрос его подсказан наивным детским любопытством, и, пожалуй, сказали бы ему правду, а то увернулись бы от ответа, придумали бы какую-нибудь небылицу, чтобы отвязаться от назойливого ребенка, сующего нос туда, куда ему не положено. Но Фарнаус не собирался ни о чем спрашивать, так как боялся, что женщины высмеют его или, рассердившись, выгонят из комнаты. К счастью, у него была отцуга. Стоило ему свистнуть, как она тут же прибегала, и он сразу забывал и о женщинах, и о незнакомой девочке, превращенной волшебницей-матерью в козленка. А однажды случилась такая беда, что он забыл не только об Ино, но и обо всем на свете. Цуга провалилась в выгребную яму. Она визжала и скулила так, что переполошила всю округу. Фарнаус до самой смерти не мог забыть этого жалобного леденящего кровь визга. 3 дня скулил и плакал щенок. 3 дня пытались вытащить его из ямы, но все усилия оказывались напрасными. Опустили в яму факел, но ничего не увидели, кроме мокрых стен, густо облепленных белыми червями. «Убейте, жалко!» — говорила Калука. Филимон прикрепил бечевкой глиной палки старый заржавленный нож и несколько раз на удачу ударил им в глубину. Но Цуге, видимо, такая смерть не была написана на роду. Филимон прислонил перепачканную палку снаружи к стенке отхожего места. А щенок все скулил, скулил до тех пор, пока его жалобное повизгивание не достигло до слуха его избавителя. «Если бы вы знали, как мне нужна собака», — сказал избавитель. Он появился на 3-й день, остановился перед калиткой и попросил воды. Калука вынесла ему воду в кувшине. Путник был весь в лохмотьях и в рваной обуви. На носу у него алела большая бородавка, похожая на волдырь от пчелиного укуса. На груди висел на ремешке камень величиной с кулак. От воды, пролившейся на грудь путнику, камень вдруг стал черным. Путник пил долго, а когда оставил кувшин, то вытер мокрое лицо тыльной стороной руки и повторил: «Если бы вы знали, как мне нужна собака!» Потом вошел во двор и направился прямо к отхожему месту. Калука шла за ним и по пути выливала из кувшина оставшуюся воду. Спасенная Цуга ластилась к своему избавителю, терлась о его ноги, а он отбрасывал ее пинком и обчищал в стороне листьями смоковницы свои лохмотья. Фарнаус не посмел даже окликнуть Цугу, извлеченную из черной пасти в грибной ямы. Бесследно исчезло чувство близости, неразлучности, которое казалось ему вечным и неистребимым всего 3 дня тому назад. Не сумев выручить из беды своего друга, он как бы потерял право даже напомнить о себе, попросить у него прощения. И Цуга со своей стороны лишь раз глянула на него и тут же повернулась к яме, откуда вытаскивали ее спасителя Шубу и Филамон. Тот еще не поставил ногу на землю, а Цуга уже успела несколько раз лизнуть его в лицо. Спаситель Цуги улыбался и шарил по земле, притворяясь, будто ищет камень. Но Цуга не убегала. Она разлеглась у его ног и виляла хвостом, била им по земле. Выходя из калитки, этот человек сказал еще раз: «Если бы вы знали, как мне была нужна собака!» И ушел, даже не оглянувшись, твердо уверенный в том, что Цуга побежит за ним. С тех пор Фарнаус стал чаще вспоминать об Ино. Вернее, он думал о ней всякий раз, как ему вспоминалась Цуга. Робко его душа искала товарища, друга, и сразу с первого взгляда узнала его. Ино была одета в красное платье. В маленькие торчащие косички у нее были вплетены красные ленточки. «Какая она некрасивая!» — подумал Фарнаус. 2 года продолжалась их дружба, всего 2 года, до тех пор, пока тяжесть чужих грехов не сгнала их из сада Дарьячанги, и вечность, казалось бы, простиравшаяся перед ними, не стала дробиться на обычные утро и вечера, дни и ночи. Лишь тогда вспомнили они, что они не одни на свете, что сад Дарьячанги — лишь малая, совсем незначительная часть мира, а не вся Вселенная. Впрочем, все эти 2 года ничто, кроме сада Дарьячанги, для них не существовало. Яблочный запах шел от них, и яблоневым цветом были осыпаны их волосы. Точно оба они родились в этом саду одновременно на глазах друг у друга. Ощущение свободы кружило им голову, придавало им смелости, и они воображали себя повелителями целого мира. Впрочем, они были в самом деле свободными, так как искали друг в друге сходства, а не различий. И если бы сад Дарьячанги действительно обнимал всю Вселенную, они были бы беспредельно счастливы. Никогда подобно этому саду не состарились бы и наполнили мир здоровым, золотоволосым потомством. Но они не были первыми людьми на земле и не были рождены друг для друга. Они должны были не начинать жизнь с самого начала, а продолжать или завершать, то, что было уже давно начато другими.